теперь. Они прятались здесь, как затравленные звери, эти герои, страдающие за мое дело. Генерал Людовик Фроте, самый преданный мне из всех, генерал Шарет, оплакиваемый мной герой, генерал Пишегрю, могучий Жорж Кадудаль, ужас синих и гордость белых, нормандцы, вандейцы, бретонцы, одинаково мужественные, соединившиеся в одной могиле, все равно дорогие моему сердцу. Вы знали мою тайну, вы знали, кто является вашим королем, и вы признавали его перед лицом Бога. Но вы все погибли прежде времени, полной силы, молодости, покинув меня одиноким среди множества опасностей. Он замолк, но его губы шевелились, как бы в тихой молитве. Потом он заговорил опять, с еще более пылким выражением. Все погибли в такое короткое время. Фроте, Шарет от французских пуль. Пишегрю, кто знает как, самоубийцей или убитым. Кадудаль, обезглавленный на проклятом эшафоте, как мой отец, моя мать, как все мои родные. Его голос дрогнул от рыданий. Рене слушала его, прислонившись к стене, бессильно опустив руки. «Кто заменит мне вас, мои дорогие союзники, мои храбрые воины? Погибли, мертвы все верные хранители погибшей королевской власти. Остается только в отчаянии последовать вашему геройскому примеру. Ваше Высочество!» — воскликнула Рене, простирая руки к принцу. Он вздрогнул. Если он рисовался своими словами, то только перед собой самим. «Ах да! Ты тут, малютка, ты тут! Ну что же, послушай мои сожаления о погибших друзьях. Прими в них участие, и ты, еще живучая, чтобы служить мне всем своим преданным сердечком. Милая подруга прошлых дней». Рене рыдала, закрыв руками лицо. «Долго еще, — говорил принц, — все в таком же печальном роде. Наконец девушка ушла, оставив его одного в потайном убежище, скрытом от всего мира. Тщательно закрыв дверь, Рене спустилась вниз, дрожа от волнения. Взглянув на нее, Боран встревожился. «Что с тобой? Ты так взволнована? Ты плакала?» «Вы сами заплакали бы, как я», — горячо ответила Рене, больше, чем когда-нибудь увлекаясь своей привязанностью к принцу. «Если бы слышали, как он вспоминал о своих умерших друзьях, обещая им свое вечное воспоминание, как он говорил обо всех нас, его приверженцах. Да, отец, вы заплакали бы сами от умиления и жалости». «У него великое сердце», — пробормотал тронутый Боран. Даже Блезо и его жена казались растроганными. Целый час шел неиссякаемый разговор о счастье вновь видеть принца, о его красоте, доброте, уме и красноречии. Все пророчили ему блестящее будущее. Только когда на башне соседней церкви пробило 11 часов, разошлись на ночлег обитатели домика Борана, но не скоро еще им удалось заснуть, так как они были взволнованы событием дня. Рене, погруженная в глубокую задумчивость, лежала на своей узкой девичьей кровати, в своей простенькой, почти бедной комнатке, все украшения которой заключалось в легкой этажерке розового дерева, уставленной кое-какими безделушками, оставшимися ей от молодой рано умершей матери.